Со мною служил цыган. Мы долго не знали, что он этим промышляет. Только удивлялись, отчего это его всегда на ночь вызывают в канцелярию. Стояли мы тогда на дрине, и как-то ночью, когда его не было, кто-то вздумал порыться в его вещах. А у этого хама в вещевом мешке целых 3 коробки сигарет «Спорт» по 100 штук в каждой. К утру он вернулся в наш сарай, и мы учинили над ним короткую расправу. Повалили его, и Белоун удавил его ремнем. Живуч был негодяй, как кошка. Старый сапер Водичка сплюнул. Никак не могли его удавить. Уж он обделался. Глаза у него вылезли, а все еще был жив, как недорезанный петух. Так мы давай разрывать его совсем как кошку. Двое за голову, двое за ноги, и перекрутили ему шею. Потом надели на него его же собственный вещевой мешок вместе с сигаретами и бросили его где поглубже в дрину. Кто их станет курить? Такие сигареты. А утром начали его разыскивать. «А вам следовало бы отрапортовать, что он дезертировал», — авторитетно присовокупил Швейк. «Мол, давно к этому готовился, каждый день говорил, что удерет». «Охота нам была об этом думать», — ответил Водичка. «Мы свое дело сделали, а дальше не наша забота. Там это было очень легко и просто, каждый день кто-нибудь пропадал, а уж из дрины не вылавливали». «Примило, плыли по дрине в Дунай». Раздутый чужак рядом с нашим изуродованным запасным. Кто увидит в первый раз, в дрожь бросает. Чисто в лихорадке. Ой-ой-ой-ой-ой. Им надо было хины давать, сказал Швейк. С этими словами они вступили в барак, где помещался дивизионный суд, и конвойные отвели их канцелярию номер 8, где за длинным столом, заваленным бумагами, сидел аудитор Руллер. Перед ним лежал том свода законов, на котором стоял недопитый стакан чаю. На столе возвышалось распятие из поддельной слоновой кости с запыленным Христом, безнадежно глядевшим на подставку своего креста, покрытую пеплом и окурками. Аудитор Руллер одной рукой стряхивал пепел с сигареты и постукивал ею о подставку распятия к новой скорби распятого Бога, а другою отдирал стакан с чаем, приклеившийся к своду законов. Высвободив стакан из объятий свода законов, он продолжал перелистывать книгу, взятую в офицерском собрании. Это была книга Ф.С. Краузе с многообещающим заглавием «Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der Geschlechtlichen Moral». Перевод. Исследование по истории эволюции половой морали. Аудитор загляделся на репродукции с наивных рисунков мужских и женских половых органов с соответствующими стихами, который открыл ученый Ф.С. Краузе в уборных Берлинского западного вокзала и не заметил вошедших. Он оторвался от репродукции только после того, как водичка кашлянул. «Вас гейт лос! В чем дело?» — спросил он, продолжая перелистывать книгу в поисках новых примитивных рисунков, набросков и зарисовок. Простите, господин аудитор, осмелюсь доложить, господин аудитор, ответил Швейк. Коллега водичка простудился и кашляет. Аудитор Руллер только теперь взглянул на Швейка и водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение. «Наконец-то притащились!» — проворчал аудитор, роясь в куче дел на столе. «Я приказал вас позвать на 9 часов, а теперь без малого 11. Ну как ты стоишь, осел?» — обратился он к водичке, осмелившемуся стать вольно. «Ну когда скажу «вольно»?» Можешь делать со своими ножищами что хочешь. «Осмелюсь доложить, господин аудитор», — отозвался Швейк. «Он, водичка, страдает ревматизмом». «Держи язык за зубами», — разозлился аудитор-руллер. «Ответишь, когда тебя спросят. Ты уже 3 раза был у меня на допросе. И всегда болтаешь больше, чем надо. Но найду я это дело, наконец, или не найду? Ай-яй-яй, досталось мне с вами, негодяями, хлопот. Но да это вам даром не пройдет, попусту заваливать суд работой. Ну, так слушайте, байстрюки». Прибавил он, вытаскивая из груды бумаг большое дело, озаглавленное. «Швейк und водичка». Будете у меня валяться. Не думайте, что из-за какой-то дурацкой драки вы и дальше будете валяться на боку в дивизионной тюрьме и отделаетесь на время от фронта. Из-за вас, Олухов, мне пришлось телефонировать в суд. При штабе армии. Аудитор вздохнул. «Ну что ты строишь такую серьезную рожу, Швейк?» Продолжил он. «На фронте у тебя пропадет охота драться с ганведами. Дело ваше прекращается. Каждый пойдет в свою часть, где будет наказан в дисциплинарном порядке. А потом отправитесь со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь мне еще раз, негодяи. Я вас так проучу, не обрадуйтесь. Вот вам ордер на освобождение. И ведите себя прилично. Отведите их во 2-й номер. Во 2-й. «Осмелюсь доложить, господин аудитор», — сказал Швейк. «Мы ваши слова запечатлею в сердцах. Премного благодарны за вашу доброту. Ну, кланяйся, водичка, кланяйся. Ой, случись это в гражданской, не военной, конечно, жизни, я позволил бы себе сказать, что вы золотой вы человек. Золотющий. Одновременно мы оба должны еще раз извиниться. Ну, кланяйся, водичка. За то, что доставили вам столько хлопот. Ну, по правде сказать, мы этого не заслужили. Нет! Убирайтесь ко всем чертям!» — заорал наш Швейк-аудитор. «Не вступись за вас, полковник Шредер! Так не знаю, чем бы все это дело кончилось!» Водичка чувствовал себя и почувствовал себя старым водичкой только в коридоре, когда они вместе с конвоем направлялись в канцелярию номер 2. Солдат, сопровождавший их, боялся опоздать к обеду. «Ну-ка, ребята, прибавьте маленько шагу, ну тащитесь, словно вши», — сказал он. В ответ на это водичка заявил конвоиру, что он не особенно разорялся. Пусть скажет спасибо, что он чех, а будь он мадьяр, водичка разделал бы его, как селедку. Так как военные писари ушли из канцелярии на обед, конвоиру пришлось покамест отвезти Швейка и водичку обратно в арестантское помещение при дивизионном суде. Это не обошлось без проклятий с его стороны в адрес ненавистной расы военных писарей. «Ай, друзья, приятели, опять снимут ведь жир с моего супа!» — вопил он трагически. «А вместо мяса оставят одни жилы. Вчера вот я тоже конвоировал двоих в лагерь, а кто-то там тем временем сожрал полпайка, который получили за меня». «Вы тот в дивизионном суде, кроме жратвы, ни о чем не думаете», — сказал совсем воспрявший духом водичка. Когда Швейк и водичка рассказали вольно определяющемуся, чем кончилось дело, он воскликнул. «Так значит, в маршевую роту, друзья! Попутного ветра, как пишут в журнале чешских туристов. Подготовка к экскурсии уже закончена. Наше славное предусмотрительное начальство обо всем позаботилось. Вы записаны как участники экскурсии в Галицию. Отправляйтесь в путь-дорогу в веселом настроении и с легким сердцем. Лелейте в душе великую любовь к тому краю, где вас познакомят с окопами. Прекрасные и в высшей степени интересные места. Вы почувствуете себя на далекой чужбине как дома, как в родном краю, почти как у домашнего очага. С чувствами возвышенными отправляйтесь в те края, о которых еще старый Гумбольдт сказал. Во всем мире я не видел ничего более великолепного, чем эта дурацкая Галиция. Эх, богатый и ценный опыт, приобретенный нашей победоносной армией при отступлении из Галиции в дни первого похода, несомненно, явится путеводной звездой при составлении программы второго похода. Только вперед! Примехонько в Россию и на радостях выпустите в воздух все патроны. После обеда, перед уходом Швейка и водички в канцелярии, к ним подошел злополучный учитель, сложивший стихотворение о вшах, и, отведя обоих в сторону, таинственно сказал: «Не забудьте, когда будете на русской стороне, сразу же сказать русским: «Здравствуйте, русские братья! Мы, братья чехи, мы, нет, австрийцы». При выходе из барака водичка, желая демонстративно выразить свою ненависть к мадьярам и показать, что даже арест не мог поколебать и сломить его убеждений, наступил мадьяру, принципиально отвергающему военную службу, на ногу и заорал до него: «Обойся, прохвост!» «Жалко», — с неудовольствием сказал сапер-водичка Швейку. «Жалко, что он ничего не ответил. Зря Не ответил. Я бы его мадьярскую харю разорвал от уха до уха, а он, дурачина, молчит и позволяет наступать себе на ногу. Черт возьми, Швейк, злость берет, что меня не осудили. Этак выходит, что над нами вроде как насмехаются, что это дело с мадьярами гроша ломного не стоит. А ведь мы дрались, как львы, а? Швейк, это ты виноват, что нас не осудили, а дали такое удостоверение, будто мы и драться по-настоящему не умеем. Собственно, за кого они нас принимают, а? Ну скажи мне, скажи! Но что ни говори, это был вполне приличный конфликт. «Милый мой водичка», — добродушно сказал Швейк, — «я что-то не понимаю. Отчего тебя не радует, что дивизионный суд официально признал нас абсолютно приличными людьми, против которых он ничего не имеет? Ну, правда, я при допросе всячески вывертывался, но ведь так полагается, как говорит адвокат Басс своим клиентам. Когда меня аудитор спросил, зачем вы ворвались в квартиру господина Каконя, я ему на это ответил просто. Я так ответил. Я полагал, что мы ближе всего познакомимся с господином Каконем, если будем ходить к нему в гости». После этого аудитор больше ни о чем меня не спрашивал. Этого ему оказалось вполне достаточно. «Так что, водичка, мой дорогой, запомни раз и навсегда», — продолжал Швейк свои рассуждения, — «перед военными судьями признаваться нельзя. Ни в коем случае нельзя. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, один солдат из соседней камеры признался. А когда остальные арестанты об этом узнали, они устроили ему темную и заставили отречься от своего признания». «Если бы я совершил что-нибудь бесчестное, я бы ни за что не признался», — сказал сапер водичка. «Но, а если меня этот тип аудитор прямо спросил, дрались, так я ему и ответил: да, дрался. Избили кого-нибудь? Так точно, господин аудитор, избил. Ранили кого-нибудь? Ясно, господин аудитор, ранил. Еще как ранил. Пусть знает, с кем имеет дело. Просто стыд и срам, что нас освободили. Выходит, он не поверил, что я об этих мадьярских хулиганов измочалил свой ремень, что я их в лапшу превратил, наставил им шишек и фонарей. Ты ведь был при этом, помнишь? Как на меня разом навалились три мадьярских халуя. Халуи эти... А через минуту все валялись на земле, и я топтал их ногами, и после этого какой-то сморкач, аудитор, прекращает следствие. Все равно, как если бы он сказал мне: дерьмо всякое, а лезет еще драться. Вот только кончится война, буду штатским, я его растяпу разыщу и покажу, как я не умею драться. Потом приеду сюда, в Киральхиду, и устрою такой мордобой, какого свет не видал. Люди будут прятаться в погреба, заслышав, что я пришел посмотреть на этих киральхидских бродяг, на этих босяков, на этих мерзавцев». В канцелярии с делом покончили в два счета. Фельдфебель с еще жирными после обеда губами, подавая Швейку и водичке бумаги, сделался необычайно серьезным и не преминул произнести перед ними речь, в которой апеллировал к их воинскому духу. Речь свою он был силезский поляк, Фельдфебель уснастил перлами своего диалекта, как то «морковные обжоры», «глупые рольмопсы», «трифовая семерка», «грязная свинья», «влеплю вам за трещины в ваши лунообразные морды». каждого отправляли в свою часть. И Швейк, прощаясь с водичкой, сказал: «Ай, водичка, как кончится война, зайди проведать. С 6 вечера я всегда у чаши на боиште». «Известно, приду», — ответил водичка. «Там скандал какой-нибудь будет?» «Ай, там каждый день что-нибудь бывает», — пообещал Швейк. «А уж если выдастся очень тихий день, мы сами что-нибудь устроим, а?» Друзья разошлись, и когда уже были на порядочном расстоянии друг от друга, старый сапер, водичка, крикнул Швейку: «Так ты позаботься о каком-нибудь развлечении, когда я приду!» В ответ Швейк закричал: «Непременно приходи после войны!» Они отошли еще дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донесся голос водички: «Швейк! Швейк! Слышишь? Какое у чаши пиво?» Как эхо отозвался ответ Швейка: «Великопоповицкое пиво! Великопоповицкое!» «А я думал, Смеховское! Смеховское!» — кричал издали сапер водичка. «Водичка! А там у нас и девочки есть! Симпатюльки! Очень красивые девочки!» — вопил Швейк. «Ну так значит, после войны в 6 часов вечера!» — орал водичка. «А приходи лучше в 7:30, на случай, если я запоздаю!» — ответил Швейк. И еще раз донесся издали голос водички. «А в 6 часов прийти не сможешь?» «Ладно, приду в 6!» — услышал водичка голос удаляющегося товарища. Так разлучились бравый солдат Швейк и старый сапер Водичка. Wenn die Leute auseinander gehen, da sagen sie auf Wiedersehen. Друзья в минуту расставания с надеждой шепчут: «До свидания!» Глава 5. Из моста на Литове в Соколь. Поручик Лукаш в бешенстве ходил по канцелярии 11-й маршевой роты. Это была темная дыра в ротном сарае, отгороженная от коридора только досками. В канцелярии стояли стол, 2 стула, бутыль с керосином и койка. Перед Лукашем стоял старший писарь Ванек, который составлял в этом помещении ведомости на солдатское жалование, вел отчетность по солдатской кухне, одним словом, был министром финансов всей роты. Он проводил тут целый божий день, здесь же и спал. У двери стоял толстый пехотинец, обросший бородой, как крконож. Это был Балоун, новый денщик поручика, довоенной службы мельник из-под чешского Крумлова. «Нечего сказать! Нечего сказать! Нашли вы мне денщика!» — обратился поручик Лукаш к старшему писарю. «Большое вам спасибо за такой сюрприз! В первый день послал его за обедом в офицерскую кухню, а он по дороге сожрал половину!» «Виноват! Я разлил», — сказал толстенный великан. «Допустим, это так, разлили. Разлить можно суп или соус, но не франкфуртское жаркое!» Ведь ты от жаркого принес такой кусочек, что его за ноготь засунуть можно. Ты представляешь это или нет? Ну а куда ты дел яблочный рулет? Ну куда? Куда ты дел? Я... Нечего врать, ты его сожрал! Последнее слово поручик произнес так строго и таким устрашающим тоном, что Балоун невольно отступил на два шага. Я справлялся в кухне. Что у нас сегодня было на обед? Был суп с фрикадельками из печенки. Куда ты девал фрикадельки, мои любимые фрикадельки? Повытаскивал их по дороге, да? Ясно, как день. Затем была вареная говядина с огурцом. А с ней что ты сделал? Тоже сожрал? Два куска франкфуртского жаркого. А ты принес? Ну, только полкусочка, посмотрите, а? Ну, два куска яблочного рулета. Куда они девались? Нажрался, паршивая грязная свинья. Ну-ка, отвечай. Куда дел яблочный рулет? А? Может, в грязь уронил? Ну, мерзавец, покажи мне, где эта грязь. Ну, под ногтями, что ли? Ах, туда, как будто ее звали, прибежала собачка, да? Некая такая собачка нашла этот кусок и унесла. Боже ты мой, Иисусе Христе, я так набью тебе морду, что ее разнесет, как бочку. Эта грязная свинья осмеливается еще врать. Знаешь, кто тебя видел? Старший писарь Ванек. Он сам пришел ко мне и говорит: осмелюсь доложить, господин поручик, этот сукин сын Балоун жрет ваш обед. Смотрю я в окно, а он напихивает за обе щеки, будто целую неделю ничего не ел. Послушайте, старший писарь, неужто вы не могли найти для меня большей скотины, чем этот... Молодчик.